«Садитесь», — пригласил Нерич. Ничего другого он сказать не мог. Он врач, Пшибык больной. Чутье подсказывало ему, что надвигается опасность. Надо было встретить эту опасность во всеоружии. Исследуя больного, Нерич подумал: «Пока жив этот человек, я не буду знать покоя». Он ощупал голову Пшибыка, его затылок, осмотрел носоглотку, глазное дно. Уж Нерич-то хорошо знал, какие повреждения может нанести голове табуретка. Жаль, что она не угодила тогда ему в висок. Будь так, этот Пшибык не явился бы к нему сюда в приемную. Страх пробудил в Нериче ярость. Он испытал внутренний толчок. Схватить загорелую тонкую шею Пшибыка, сжать ее и не выпускать, пока не остановится дыхание. Тогда его голова навеки перестанет болеть. Нерич чувствовал, как перенапряглись его нервы. Испарина выступила на лбу. «Остригитесь наголо и зайдите ко мне завтра. Я покажу вас специалисту», — глухо сказал он. «Хорошо», — ответил Пшибык. Когда за ним закрылась дверь, Нерич в полном изнеможении опустился на стул. «Пытка! Настоящая пытка!» — прошептал он дрожащими губами. Ночь Нерич провел без сна. На его безмятежном горизонте появилось темное облачко, предвещавшее бурю. И даже свидание с Преном, на котором был разработан реальный выход из создавшегося положения, не принесло успокоения. Терзаемый мрачными догадками и предчувствиями, томясь одиночеством, Нерич метался в горячей постели, как тяжело больной. Он боялся, что они опоздают с осуществлением плана, предложенного Преном, и Пшибык успеет предпринять контрмеры. Он мысленно представил себе картину. Завтра он придет в амбулаторию, а его там уже ждут, схватят и поведут. Или же явится прямо сегодня ночью. Кто вступится за него, человека без гражданства? Не слишком ли рано он затеял всю эту возню с заявлением? Не поторопился ли? На работу Нерич шел сам не свой. Но прогулка на свежем воздухе принесла некоторое облегчение. В амбулатории он не заметил никаких перемен. На кушетке мирно отдыхал врач, дежуривший всю ночь. Кажется, все идет по заведенному порядку. Нерич твердо помнил слова Прена. «Многое будет зависеть от вашего поведения. Надо взять себя в руки и дело в шляпе. Не подавайте вида, что вы его узнали. Держитесь непринужденно, самоуверенно. Он для вас совершенно незнакомый человек. А если он попытается вам на что-нибудь намекнуть, сделайте удивленное лицо и скажите: вы, очевидно, ошиблись. Пусть думает, что он ошибся, именно он, а не вы. Пусть у него болит голова, а не у вас. Не убедившись в том, что вы именно тот, за кого он вас принял, Пшибык ничего не предпримет. За это я ручаюсь. Поставьте себя на его место, и вы придете к такому же выводу. Нам нужно выиграть время». «Прен прав», — решил Нерич, приступая к своим обязанностям дежурного врача. Когда в полдень, как и вчера, в кабинет вошел вальцовщик, Нерич уже не испытывал больше страха. Пшибык остановился посреди комнаты, посмотрел на врача долгим взглядом и так же, как и в прошлый раз, сказал после паузы: «Я пришел». «Остриглись?» — спросил Нерич. Пшибык не ответил, а только снял шляпу, обнажив голую голову. «Садитесь», — пригласил Нерич. Когда Пшибык сел, Нерич подверг его новому осмотру. И странно, коснувшись руками заросших глубоких шрамов на голове пациента, Нерич опять испытал волнение. Предчувствие подсказывало ему, что сейчас Пшибык непременно заговорит о том, чего он так боится, непременно скажет, что узнал в нем того человека, который дважды в течение 3 суток издевался над ним. Но Пшибык, как и 3 года назад, безмолвствовал. Его молчание начало угнетать Нерича. Когда Нерич окончил осмотр, Пшибык спросил: «Ну, как мои дела?» «Пока ничего не могу сказать определенного», — с излишней поспешностью ответил Нерич. «Я сейчас отвезу вас в клинику, на консультацию к хирургу». Он стал звонить заместителю директора, директору, заведующему гаражом и, в конце концов, добился легковой машины. Пшибыка он умышленно посадил рядом с шофером, чтобы устранить всяческую возможность разговора во время пути. А сам провел его в приемную хирурга, переговорил с сестрой, а, уходя, объяснил Пшибыку: «Ждите, пока вас вызовут. Возможно, профессор назначит консилиум, это еще лучше. Когда все окончится, позвоните мне, я за вами приеду. Обязательно позвоните». Все это Нерич произнес довольно громко, с таким расчетом, чтобы слышала сестра. Возвращаясь на завод, Нерич по автомату соединился с Преном и сказал ему всего два слова. «Хирург ждет». Прен ответил: «Отлично», и повесил трубку. Глава 12. Прен уже несколько раз набирал номер служебного телефона инженера Лишки, но никто на его вызовы не отвечал. «Где его черт носит?» — ругался Прен. Наконец в трубке послышался голос. «Я вас слушаю». «Кто это?» — спросил Прен. «Инженер Лишка». «Простите, я не туда попал». И Прен, довольный собой, положил трубку, чтобы через секунду снова ее снять. Теперь он набрал номер своей квартиры и предупредил Эльвиру. «Спускайся, я сейчас подъеду». «Ну как?» — спросила Эльвира. «Он на службе». Прежде чем остановиться в нужном месте, Прен с полчаса кружил по улицам Праги, избегая привлекать к себе внимание. Потом выехал на Пржемышловку, убавил скорость и затормозил. Эльвира вышла из машины, а Прен тотчас же уехал. Жена инженера Лишки, Роза, открыла парадную дверь и, увидев гостью, всплеснула руками. «Боже мой!» — вскрикнула она. «Неужели это вы?» «Конечно, я!» — рассмеялась гостья. «Ваша старая знакомая Эльвира». В комнате, куда ее ввели, царил полнейший беспорядок. Видимо, эта комната служила одновременно и столовой, и гостиной. На круглом столе, покрытом не слишком-то чистой скатертью, была свалена немытая посуда, тарелки с остатками еды, какие-то свертки, газеты, бутылка с недопитым вином. На спинках стульев развешаны предметы женского туалета. На диване валялись подушка и помятая простыня. Подоконники были завалены детскими игрушками, заставлены флаконами из-под лекарств. В воздухе чувствовался неприятный запах лежалого нечистого белья и женской косметики. Хозяйка с нечесанными волосами, растрепанная, в несвежем халате, казалось, не замечала хаоса в квартире и нисколько не смутилась тем, что ее застали врасплох. Она перебросила с дивана на кресло подушку и простыню, усадила Эльвиру и села рядом с ней, приводя в порядок свои взъерошенные волосы. «Вот никак не ожидала. Откуда ты взялась?» Роза перешла на «ты» по старой памяти. «Сколько лет прошло с тех пор, как мы расстались? Как ты узнала мой адрес?» Эльвира, стараясь подавить чувство брезгливости, огляделась вокруг себя и, придав лицу веселое выражение, объяснила, что как-то на днях встретила Голуску, и он сказал ей, что Роза в Праге. Он же дал и адрес. «Смотри», — удивилась Роза, — «а я его не видела». Эльвира сказала себе, что надо предупредить на всякий случай Голуску. «А где же твой старый дружок?» — спросила она. «Ты с ним, надеюсь?» «Ой», — вздохнула Роза, — «вспоминать тошно. Я с ним провала еще до войны. Он оказался отпетым негодяем. Он на каждом шагу меня обманывал. И я счастлива, что его засадили сейчас в тюрьму, как коллаборациониста. Еще лучше, если бы его повесили».